Я забрал все доступные частицы духа, а затем осторожно двинулся вдоль стены в направлении выхода. Шаг, второй, третий. И вот я уже у самого проема, за которым виднеется свет. Еще одно усилие и... «Свалка!» — хрипло произнес я, разглядывая знакомый до боли пейзаж. Степь, поросшая астралистом, палящий архат и ни облачка на небе. Тишина. «Это еще что такое?» — прозвучал справа до боли знакомый голос. «Тут же всегда обрыв был, 10 метров. Откуда такой народ взялся? Марта, как такое вообще может быть?» «А я откуда знаю, Шуршун? Так, слушай меня внимательно, рыжуха. Сейчас ты быстро поднимешься наверх и сообщишь Вее, что у нас часть горы обсыпалась. Хорошо? Тебе надо, ты иди». Прозвучал в ответ девичий голосок, полный недовольства. «Слушай сюда, рыжая!» Марта аж зашипела от ярости. «Или ты сейчас поднимаешься и передашь мои слова Вее, или я тебе прямо здесь и сейчас ноги переломаю. И никто не заступится, потому что твоего рогатого хмыря пустошь забрала. Усекла?» «Усекла», — прозвучало в ответ. Затем разговоры прекратились, и я услышал удаляющиеся шаги. «Неужели все уходят? Вот же бездна! Мне просто нестерпимо хочется увидеть тех, с кем прожил бок о бок столько времени. Хотя именно Марта могла знать о том, что на меня ведется охота. Да они все знают. Более того, орденцы наверняка назначили за мою голову награду. «Ой, Марта, смотри, здесь пещера!» — прозвучал удивленный мужской голос. «Я зайду внутрь?» «А вот это плохо. Шуршун парень хороший и не глупый. Вроде всего на год меня старше. Мы с ним всегда ладили, даже выручали друг друга. И сейчас он может полезть в крепость Притечь, а это смертельно опасно». «Давай, только осторожно», — разрешила Марта. «Вот же бездна, придется выйти». «Не советую лезть в эту пещеру», — произнес я, выбираясь наружу. 9 из 10, что ты умрешь, так и не попав внутрь». «А-а-а!» — заорал Шуршун, бросая арбалет и пятясь назад. «Неудачно. Под ногу попал камень, и парень хлопнулся назад. При этом он замер, а в глазах его стоял ужас». «Ты чего орешь?» Марта, похоже, еще не увидела меня, потому как подскочила к мутанту и встряхнула его за плечи. «Да что случилось?» «Здравствуй, Марта», — произнес я, убедившись, что рядом больше никого нет, а бригадирша без дальнобойного оружия. «У меня к тебе есть несколько вопросов». «20 человек. Точнее, мутантов. Столько осталось от всей шайки Крома. Ни одного охотника или воина. Эти погибли в первой же стычке с наемниками. Остальных замучили на допросах бойцы корпорантов. Марте повезло. В момент, когда в убежище пришли чужаки, она и еще несколько мутантов были в рейде. И именно это спасло остальных членов шайки. Ведь только она наверняка знала, что охота идет именно на меня. Остальным выжившим было неведомо, что происходило в южных развалинах. К тому же все считали меня погибшим. Везение Марты закончилось сегодня, когда я устроил ей допрос, применив способность жнеца. Оказалось, что бригадир была в курсе, зачем мы пошли в южные руины в тот злополучный день. Тогда ей обещали должность охотника. Идиотка. Кто бы доверил ей с копытом вместо стопы лук? Да и как она собиралась бы бегать за дичью, если от нее мог убежать любой? Значит, ты знала, на что обрекаешь одного из членов шайки, но все равно повела нас в ловушку, которую уже раз повторил я вопрос. Да. По законам шайки за такой поступок полагается одно наказание – смерть. Предлагаю тебе самой исполнить приговор. Держи. Я протянул Марте клинок и шагнул назад, разрывая между нами дистанцию. Бригадирша схватила мачете и выполнила приказ, не моргнув и глазом. Мне же в этот момент стало не по себе. Вновь я использовал стихию жнец и вновь с целью убийства. «Марта!» — раздался встревоженный крик Шуршуна. Видимо, он только что спустился сверху, куда я его отправил за Верой Ворчливой. «Шар, что здесь произошло?» «Возмездие», — ответил я. «Ты позвал Вею?» «Спускается». Шуршун приблизился к бригадирше и внимательно осмотрел ее. «Бездна! Она убила себя сама! Шар, что ты ей сказал?» «Думаю, это Марта рассказала кое-что нашему беглецу», — раздался сверху знакомый голос. Задрав голову, я увидел небольшой деревянный короб, медленно опускающийся вниз. Из него, чуть наклонившись вперед, на меня смотрела Вея Ворчливая. «Здравствуй, Вея!» Я шагнул в сторону, чтобы не оказаться между Шуршуном и новым вожаком шайки. «Рад тебя видеть!» «Не сказала бы, что испытываю те же чувства. Зачем пришел? Здесь тебе больше не найти убежище. Сам понимаешь, стоит нам приютить тебя, и у нас очень скоро появятся те, кто периодически бомбит свалку. А мы хотим тихо и мирно прожить свои жизни. Хватит, навоевались». «Жить? Может, ты хотел сказать существовать на грани жизни и смерти?» — поинтересовался я. «Ладно ты, а дети? Да звери на диких планетах живут лучше, чем мутанты на свалке». «Ты так говоришь, словно хочешь предложить нечто лучшее», — нахмурилась Вея. «Со свалки не сбежать, уж тебе ли не знать». «Есть способы», — ответил я и приподнял руку, в которой держал бластер. «Видишь, эту модель оружия производят в Империи, то есть здесь оно никак не могло оказаться. И еще, у вас все равно нет выбора. Орденцы, те, что держат планету в карантине, придут сюда через 30 дней и, скорее всего, уничтожат всех, кто попадется им на глаза». «Хочешь сказать, что побывал за пределами свалки и вернулся назад? Шаролуп, у тебя плохо получается изображать идиота». В голосе Вии звучало нескрываемое недоверие. Ну, а я, проигнорировав ее строгий взгляд, активировал способность благословения аквамарин и с удивлением понял, что ворчливая сможет пройти испытание предтеч и попадет в крепость. Правда, древом стихии воспользоваться не сможет, так как я заблокирую доступ. Незачем плодить новых жнецов. Хочу сказать, что вновь появлюсь здесь через неделю, и к этому времени хочу услышать от вас ответ, готовы ли вы покинуть убежище. И еще один очень важный момент. Ты можешь посетить ту пещеру, для тебя она не несет угрозы, а вот кому-то другому я бы не советовал забираться внутрь. С высокой долей вероятности они погибнут. «Куда ты собрался уходить в таком виде?» Вея указала пальцем на мои раны. «И?» Что еще хотела сказать вожак шайки, я не стал слушать. Просто использовал уникальные наследия взаимодействия, чтобы через миг уже стоять в главной пещере рядового гнезда. «Командир, живой!» Раздался позади голос Деймоса, а через секунду он уже стоял рядом со мной. «Ох ты ж! Это кто тебя так отделал? Идти можешь?» «Могу, но пара инъекций восстановителя мне пригодилась бы». «Да тут по-хорошему в медкапсулу надо», — качал головой варвар. «Но держишься ты неплохо, значит, состояние не критичное. Куда пропал-то?» «Орденцы полезли в крепость, чтобы их забрала бездна», — выругался я. «Вот меня и выдернуло на свалку. Позже расскажу подробности. А сейчас хочу подлечиться и поесть нормально». «Все будет», — заверил меня Радович. «Правда, сразу отдохнуть тебе вряд ли удастся. У нас тут посыльный прибыл от его светлости. Уже 10 часов ожидает тебя. Мы до него пытались донести, что тебя нет на планете, но этот тип уперся, говорит, дождусь. Пришлось заселить его в отдельный жилой модуль». «Он говорил что-нибудь?» Сразу же заинтересовался я. «Он? Да из него слова не вытянешь. Всегда считал, что это я молчун, но Карапат переплюнул и меня. Никогда бы не подумал, что молодой парень может быть таким неразговорчивым. Впрочем, сам увидишь». Снаружи нас ждал катер и спящий в нем армии. Моему появлению он, как и Деймос, был искренне рад. Ну а дальше я получил сразу 2 укола восстановителя, а к ним вдогонку стимуляторы мощные обезболивающие. Тоже знал, что подобный коктейль для моего ослабшего организма сработает как мощное снотворное. Пробудился от сильного зуда в ноге. Однако почесать не удалось. Пальцы наткнулись на застывший медицинский гель. Тогда я открыл глаза и попытался подняться. «Альфа, очнулся!» На меня налетел огненно-рыжий ураган, вновь повалив на кровать. «Лада, осторожней, задушишь же!» Сдавленно произнес я. «Ой, тебе ж больно, наверное!» Девушка разжала руки, но слезать с меня не спешила. Хорошо, что она не в бронескафандре. «Ты куда пропал?» «Крепость предтеч. Опять искоренители попытались отнять объект. Вот меня и выдернуло. Чудом выжил», — ответил я. «Зато повидал свою шайку». «Ты был на свалке?» — воскликнула девушка. «Да, и знаешь что? Я хочу перетащить всех жителей сюда. Понимаю, что им придется долгое время жить здесь, на акваде, не покидая ее. Но так все равно лучше, чем на свалке». «А моих родичей найдешь?» — с надеждой в голосе спросила подруга. «Я же говорю, всех хочу переселить, кроме нормалов. Эти пусть и дальше живут за своими стенами и сами добывают в руинах ништяки». «Согласна», — кивнула Лада. «Если бы не жадность людей, мутанты не гибли бы так часто». «Альфа, получено входящее сообщение от Деймоса». Я прижал палец к губам, чтобы подруга, так и сидевшая на мне, замолчала, и развернул послание от варвара. «Командир, ты бы вышел к нашему гостю, а то он уже нервничает, хоть и пытается не подавать вида. И еще, Пока кое-кто спал, к нам на орбиту прибыл тяжелый крейсер, а с ним два грузопассажирских судна среднего класса. Тут же отправил Радовичу ответ. Передай Карапоту, что я подойду через минуту, только оденусь. Лада, нам нужно пройти к посланнику герцога, сообщил я девушке. Срочно. Лада помогла мне натянуть на себя комбинезон техника, а после стала поддерживать, чтобы я не сильно опирался на раненую ногу. Так мы и вышли из жилого модуля, оборудованного Сяо под медпункт, чтобы почти сразу столкнуться с Деймосом и молодым черноволосым парнем. «Карапот?» – уточнил я, шагнув к посланнику герцога и протянул ему руку. «Я барон Аквамарин. Ты уж не обессудь, что пришлось так долго ждать. Непредвиденные обстоятельства». «Мне рассказали». Посланник Огнева пожал мою руку. «Ваше благородие, хорошо, что вы пришли в себя. Сейчас на орбите находятся два судна с колонистами на борту, и было бы хорошо, если бы вы позволили им высадиться на поверхность. И еще я хотел спросить, где можно заложить первое поселение?» «Бездна! И какого этот посланник все время молчал? Мог же сказать о колонистах Ладе или Деймосу. Они хотя бы начали присматривать место для строительства человеческого поселения. И еще я уполномочен напомнить о 17-м пункте договора, заключенного между вами и его светлостью. Деймос, позови сюда армии Сяо». Приказал я, понимая, что сам сейчас не смогу ответить ни на один вопрос посланника. Разве что по 17-му пункту все ясно. Глава 9. Подготовка к рейду. «Карапот, вот древо способностей, можете выбирать». Я указал на стену. Посланник герцога, терпеливо дожидавшись разрешения, поклонился мне и приблизился к древу рода, на котором для него отображалась лишь ветвь аквамарин. 17-й пункт нашего с Огневым договора – в любой момент пускать в гнездо его человека, чтобы тот выбрал несколько способностей. Единственное, что нельзя было передать, это умения и уникальные наследия, навыки рода, не требующие при активации частиц духа, или те, что являются пассивными. Чтобы получить доступ ко всем возможностям древа, нужно вступить в род. Так размышляя, я отвернулся и вышел в первую пещеру. Проявил уважение, потому как мне станет известен выбор моего гостя сразу же, как он его сделает. Все же у меня статус главы рода, а значит и хозяина гнезда. Как и предполагал, выбор Корапота пал на ветвь взаимодействия. Первым посланник герцога взял влияние аквамарин. Способность первого уровня, определяющая стихию объекта предтеч на расстоянии. Затем видящий аквамарин. Способность второго уровня, позволяющая определить объем энергоядра одаренного. И последний выбор – благословение аквамарин, уже имеющаяся у меня способность третьего уровня. Крайне удобно знать наверняка, сможет ли тот или иной разумный стать носителем дара предтеч. Во-первых, не будет смертей среди тех, кому доверяешь. Во-вторых, численность родовичей. Может, для обычного дворянина это ничего не значит, но Огнев не такой, как все. Он мечтает создать армию, которая дотла сожжет скверну Альфа. И я в этом согласен с ним. Врага человечества следует уничтожить. «Все, я завершил выбор», — произнес посланник, покинув пещеру с древом. «Ваше благородие, мне как можно скорее необходимо отправиться назад, на Искру. Кто старший у колонистов, вам известно, так что мое посредничество больше не требуется. Следующий посланник от его светлости прибудет в ближайшие 30 дней. Надеюсь, сделанный выбор принесет пользу его светлости. С колонистами уже проводится работа, высадка идет полным ходом. Что же касается вас, катер ожидает на поляне», — указал я рукой на выход. «Мой человек доставит вас на корабль, а мне нужно завершить здесь кое-какие дела. Рад был познакомиться». Мы пожали руки, а после я проводил Кор Апота до выхода, где отдал приказ Деймосу, чтобы тот доставил гостя куда следует, а сам вернулся в пещеру с древом. Меня интересовала административная ветвь развития. Хотелось навсегда скрыть от орденцев крепость предтеч, да и в целом иметь хоть какие-то преимущества перед врагами. Новых способностей, доступных для приобретения, было две, и обе меня заинтересовали. Сокрытие. Уникальная способность предтеч третьего уровня. Возможность скрыть объект предтеч от любых поисковых способностей. Исключение – стихии аквамарин и архитектор. Активация – 500 частиц духа. Поддержка способности в активном состоянии – 300 частиц духа в сутки. Весьма дорогостоящая способность, но для меня жизненно необходимая. Пожалуй, стоит приобрести. Так, а что у нас еще имеется? Старший ревизор. Уникальная способность предтеч третьего уровня. Возможность беспрепятственно проникнуть на чужой объект предтеч, определить разблокированные способности и закрыть доступ всем, кроме хозяина объекта. Активация 500 частиц духа. Ограничение. Уровень активатора не должен превышать уровень энергоядра, использующего способность больше двух уровней. Поддержание закрытого доступа – 300 частиц духа в сутки. В целом, старший ревизор больше походил для атаки на объект предтеч, но я все же решил, что такая способность, если и пригодится, то в далеком будущем. Впрочем, сегодня ограничусь сокрытием из-за малого количества доступных частиц духа. Мне еще ветвь взаимодействия изучить нужно. Хочу быстрее найти способ, как быстро доставить жителей свалки на Акваду. Так, а что там открывается после сокрытия? Частичная блокировка. Уникальная способность предтеч четвертого уровня. Возможность скрыть часть способностей и умений на древе от любого потомка предтеч. Исключение. Потомки предтеч, энергоядро которых вмещает от 5000 частиц духа и выше. Активация. 1000 частиц духа. Ограничение. Не более 5 способностей и умений, доступных к сокрытию. Ну вот, что-то интересное. Можно блокировать в стихии Жнец всю ветвь подчинения. Ладно, отложим на будущее частичную блокировку, но обязательно приобретем при следующем посещении гнезда. А сейчас посмотрим, что еще нам доступно. Сосредоточившись на другой ветви развития взаимодействия, я нахмурился. По-хорошему следовало приобрести начальные способности первого и второго уровня, то есть повторить выбор посланника герцога, или остановиться на более мощной способности. Впрочем, что-то я разогнался. Частиц духа после приобретения сокрытия осталось всего 155, так что придется отложить свои хотелки на 1-2 дня. Нога еще не до конца зажила, так что охота ради добычи частиц духа подождет. Лучше познакомлюсь с колонистами, чтобы понимать, с кем мне предстоит жить бок о бок. Ясно, что между нами еще долго не будет доверия, но все же нормальные взаимоотношения наладить следует. Так что пора возвращаться. Но сначала все же посмотрю способности аквамарин 4 уровня из ветки взаимодействия. Очень уж мне интересно, что там имеется. Так, сейчас доступна всего одна способность. Зато какая? Перенос стихий. Уникальная способность предтеч 4 уровня. Возможность скопировать стихийное древо с любого объекта предтеч, включая уникальные, и перенести его на объект, принадлежащий тому, кто использует способность. Активация 1000 частиц духа. Ограничение. Копируются только приобретенные способности и умения. Это же то, что нужно. Еще бы уникальную способность, позволяющую перемещаться родовичам между подконтрольными мне объектами, и я бы избавился от массы проблем. Впрочем, такое тоже должно быть в ветке взаимодействия. Нужно просто открыть все способности первого, второго и третьего уровней или улучшить уже имеющиеся, что я еще не делал, а надо бы попробовать. Но это все позже. Сейчас нужно порешать насущные дела, требующие моего внимания. Покинув пещеру, я медленно обвел взглядом открывшиеся красоты. Сначала начал спускаться, но остановился на нижних ступенях. Прикрыл глаза, вдохнул полную грудь воздуха, медленно выдохнул, затем повторил. Бездна. А ведь я, если бы не побывал на свалке, вряд ли бы заметил, насколько хорош здесь воздух. Там, на родине, с языка почти не исчезает постоянный кисловатый привкус, и запах почему-то такой, словно вот-вот из носа закапает кровь. Другое дело – Аквада. Ароматы трав, цветов, листвы. Если дышать полной грудью, то голова начинает кружиться от переизбытка кислорода. И никакой угрозы с неба. А еще нет свихнувшихся дроидов и роботизированных систем, только хищники, которых лично я и раньше не боялся. Спустившись на поляну, направился к замершему тут же второму катеру. Их у нас теперь было несколько. Сяо восстановил из тех, что удалось собрать после боя с пиратами. Истребителей и малых бомберов вообще насчитывались десятки. Хоть продавай. Правда, я планировал оставить себе все, что выше С-класса. Остальное можно обменять, и мне уже было известно, кому потребуется москитный флот. «Альфа, как самочувствие?» — поинтересовалась Лада, выглядывая из открытого люка катера. «В бронескафандр пока не полезу, а в остальном терпимо», — признался я. «Еще полежу часиков 8 в медкапсуле и стану как новенький. Есть какие-нибудь новости от армии?» «Он уже с десяток сообщений прислал, и все восторженные», — улыбнулась подруга. Представляешь, с колонистами прибыли представители Консифраст, Нейрогалактикс и Техномар. Теперь любой может установить какую угодно базу знаний или профессии, поставить себе импланты и заказать любой товар от ведущего производителя Содружества. «С корпами нужно быть осторожнее», — покачал я головой, остановившись на середине трапа. «Придется делать изолированные поселения, если сможем перевести сюда жителей со свалки. Что еще говорит Арми?» «Там много еще чего. Я половину просто не смогла запомнить. Лучше сам послушай», — предложила девушка. «Помню, что среди колонистов нашлись военные, врачи, даже инженеры». Переданной товарищам информация действительно была интересной. Герцог Огнев сделал нам просто императорский подарок. Он взял одну из только начавших развиваться колоний, ранее принадлежавших восставшему дворянину, и переселил их сюда. Причем обыграл все так, будто я буквально спас колонистов, у которых не имелось своего выхода в космос. Так что, с одной стороны, на меня навесили немалую нагрузку, можно сказать, обузу, а с другой, если немного вложиться в колонию, она быстро выйдет на самоокупаемость, а затем начнет приносить прибыль. И вот тут мне нужны толковые управленцы, которые посчитают каждый потраченный кредит и сумеют принести прибыль. Мне даже было известно, где добыть таких специалистов, способных справиться с любой задачей. Нормалы со свалки. Вот кто действительно умел толково распределять ресурсы. Так, размышляя, я прослушивал одно сообщение армии за другим. Товарищ перечислил технику, что была доставлена с колонистами, количество жилых модулей, различные комплексы. В целом, все довольно простенькое, не выше С-класса, так что есть куда развиваться. В этот момент меня и посетила идея, которую я тут же начал раскручивать. Повернувшись к стоявшей за спиной Ладе, спросил. «Слушай, а чем ты хотела бы заниматься? Ну, помимо профессии доктора?» «Честно, я и сама не знаю», — ответила подруга, разведя руки в стороны. «Как сказал Деймос, у меня жизненного опыта мало. Ни с чем сравнивать». «Представь, что ты станешь главой поселения. Справишься?» Задал я наводящий вопрос. «Необходимые базы знаний и профессии тебе установим, и на первое время будем помогать. Что скажешь?» «Управлять людьми? Альфа, я этим никогда не занималась, и мне кажется, это не мое», — помотала головой девушка. «Но если ты настаиваешь, я попробую». «У нас просто иного выбора нет», — пояснил я. «Сяо поставим ответственным за налаживание производственных процессов, Деймоса за организацию обороны и порядка, Арми — связи с Империей и Содружеством. У меня вообще куча направлений. От взаимодействия с дворянами до создания боевого флота. Ну, а тебя поставим старшей над администрацией колонии. Эх, где еще набрать людей, которым можно доверять?» «Мутанты», — коротко ответила подруга. «И Деймос еще говорил что-то о своих друзьях». «Чтобы посетить планету нашего варвара, нужно знать координаты для гиперперехода. И сдается мне, что с этим большие проблемы. Потому что пиратский клан, который похитил Деймоса, уничтожен лично мной. А ловить одиноких пиратов, знающих, как добраться до нужного нам мира, это весьма непростая задача. Да и возвращаться в государство Негриз совсем нет желания. Хотя придется». «На базу повстанцев?» — уточнила Лада. «Именно. Кстати, нужно выяснить, среди колонистов есть пилоты средних и тяжелых кораблей Б и С классов. У нас вообще-то на орбите висит абсолютно исправный эсминец, и один из крейсеров скоро будет на ходу. И как только мы закончим с ремонтом, потребуются специалисты. Пилоты, операторы, техники. Причем набор нужно будет проводить среди тех, кому мы доверяем. А это значит, что у нас уже возникли сложности. Ладно, сначала порешаем самые срочные дела, потом будем думать, что делать дальше». Следующие двое суток оказались настолько насыщенными, что я даже в медкапсуле не просто лечился, но и одновременно устанавливал профессиональные базы. Посещение быстро возводимого поселка, знакомство с колонистами, которые искренне радовались моему участию в их обустройстве на новом месте. Удивительно, но мне даже не пришлось отправляться на охоту. Энергоядро заполнилось чудесным способом. Частицы духа достались от новых жителей Аквады. Я, конечно, знал, что так тоже можно получить энергию предтеч, но произошедшее мне очень понравилось. Так что на будущее сделал себе пометку периодически навещать колонистов в моменты, когда они получают от меня помощь. Так что первые сутки ушли на знакомство, выяснение, есть ли среди поселенцев нужные мне профессионалы и установку баз знаний и профессий. Зато теперь я стал военным инженером-универсалом С-класса. Второй день потратил на ремонт крейсера. Сяо занимался эсминцем и корветом и прочими делами, требующими высококвалифицированного специалиста. Ну а я возился с тяжелым кораблем, периодически связываясь со старым инженером. Профессиональная база – это одно, а реальный опыт – совсем другое. Хорошо еще, что у нас имелось в наличии несколько технических роботизированных комплексов, благодаря чему все делалось очень быстро, даже замена поврежденных бронеплит обшивки. Спешка была обоснована. Меня волновало, что повстанцы могут в любой момент посетить свою секретную базу. Да, их ждет очень теплая встреча, система активной обороны, десятки активированных боевых дронов. Все будут не рады посетителям. Но кто знает, какими силами мои враги захотят посетить скрытую планету. Вдруг они уже побывали там малыми силами, получили по зубам и теперь направляются на 2-3 крейсерах Б или А класса. Не получив доступа к базе, они же могут разозлиться и уничтожить все ценное, что находится на поверхности. Поэтому мы в темпе готовились выдвинуться к базе смешанным флотом. 4 боевых корабля, тяжелый рейдер и эсминец Б-класса, корвет А-класса и тяжелый крейсер С-класса. И грузопассажирский состав, наш грузовоз, а также одно большое судно колонистов. Второе, увы, принадлежало герцогу, и капитан наотрез отказался участвовать во всяких аферах. Так и прошли 2 суток. Лишь поздней ночью мы с Деймосом, уставшие и голодные, спустились на поверхность, прямиком к гнезду урода, с конкретной целью – увеличить энергоядро товарища, а мне взять так приглянувшиеся способности. Ну и я все же решил временно открыть варвару доступ к стихии Жнец. Раз он стал у нас кем-то вроде главы зарождающейся службы безопасности рода, то у него должно быть преимущество перед простыми смертными. Оповещение от предтеч застало меня, когда выходил из пилотской кабины катера. Только поднялся, сделал шаг, и перед глазами появился текст. «Потомок Альфа, совершено проникновение в крепость, находящуюся под твоим контролем». «Ну вот, совсем другое дело», — произнес я, улыбнувшись. «Похоже, кто-то из шайки все же вошел в пещеру и получил все, что досталось мне в первый раз, кроме доступа к дереву стихии». «Все хорошо, командир?» — поинтересовался Деймос, уже стоявший у шлюза. «Более чем», — ответил я. «Пошли». «Закончим с гнездом и выспимся. Завтра нужно будет формировать экипажи и провести слаживание. Как-то не очень хорошо получается, что у нас на корабле всего по одному члену команды». «Доверять непроверенным людям еще хуже», — подметил товарищ. Вторая пещера гнезда встретила нас теплом и светом, исходящим отовсюду, ну и древом стихий. Задерживаться мы не планировали, однако меня ждал сюрприз. Оказалось, что приобретение способности 4-го уровня недоступно. Во-первых, требовалось увеличить активатор и энергоядро до объемов в 2000 частиц духа. А во-вторых, я должен был сначала разблокировать на древе аж 12 способностей, и чтобы 5 из них были не ниже 3-го уровня. «Так-так-так», – пробормотал я, понимая, что мои планы претерпят ряд изменений. «Деймос, приобретай способность дыхания Жнеца. Увеличивая энергоядро до 400, необходимые частицы духа возьми в активаторе. А я пока займусь неожиданной проблемой». Да, я решил пополнить количество способностей, чтобы довести их до необходимых 20. И мой выбор пал на стихию Жнец. Глава 10. Лига пустоты. Взгляд Жнеца. Уникальное умение предтечь 3-го уровня. Возможность подчинить 2 живых существ. Особенности. Не действует на одаренных, обладающих защитой от стихии Жнец выше 2-го уровня или развивших энергоядро до 6-го ранга. Условия. Максимальное расстояние для активации – 80 метров. Необходим зрительный контакт с живыми существами. Активация. Умение требует 400 частиц духа. Время действия – 2 часа. Ужас. Уникальная способность Жнеца – дар предтечь 3-го уровня. Активация – 400 частиц духа. Нагоняет ужас на любое существо, не обладающее защитой от воздействия стихии Жнец выше 3-го уровня. Площадь поражения – до 50 метров квадратных. Дальность поражения – до 200 метров. Особенности. Не действует на одаренных, обладающих защитой от стихии Жнец выше 2-го уровня или развивших энергоядро до 6-го ранга. Время действия – 2 часа. Влияние «Аквамарин». Уникальная способность «Аквамарин» – дар предтеч 1-го уровня. Активация – 100 частиц духа. Определяет стихию объекта предтеч на расстоянии. Дальность действия – до 10 000 километров. Особенности – не действует на объекты предтечь, имеющие специальную защиту выше второго уровня». Я мысленно свернул сообщение, которое сам же и вызвал минуту назад. Что ж, 20 способностей и умений имеются, причем 6 из них третьего уровня. Объем активатора увеличен до 2000, энергоядро – до 2100 частиц. На все это потребовалось трое суток и жизни около сотни зверей, хищников саквады, даровавших мне частицы духа. Мерзкое занятие, учитывая, что их мясо оказалось несъедобно. Пришлось оправдать себя тем, что теперь возрастет популяция травоядных, которые, к счастью, оказались съедобными. Колонисты будут не прочь полакомиться свежим мясом. Без фанатизма, разумеется, с отстрелом дичить только по лицензии. Но это все в будущем, хоть и в ближайшем. А сейчас наш небольшой флот набирал разгон для очередного прыжка. Флагман – мой корвет, тяжелый рейдер, управляемый армией. Эсминец под командованием Деймоса, варвар, став одаренным, как и Лада, повысил свой социальный рейтинг до 3500 и теперь мог устанавливать базы профессий и знаний даже А-ранга. Что он и сделал, потратив из общего бюджета почти 10 миллионов кредитов. Крейсером С-класса управляла женщина из колонистов, Мирка. Она первой прошла тест на лояльность, который ей устроил наш глава службы безопасности, Деймос. С гражданскими судами, которые мы собирались использовать в качестве грузовозов, было еще проще. Для их управления не требовалось ставить особо преданных людей. Никто не захочет податься в пираты, управляя гражданским судном. Это же верный способ быть убитым на первой же нелегальной станции. Так что по меркам Содружества мой флот выглядел довольно внушительно. Одно расстраивало. За пересечение территории подконтрольной государства Синай пришлось выплатить довольно серьезную сумму. Увы, но в этот раз армии, как представителю гильдии, не удалось все оформить на себя, так как я, обладая титулом барона, фактически являлся представителем государства Империи, и все договоры можно было оформлять лишь через меня. Или через Ладу. Правда, подруга осталась на Акваде, присматривать за колонией и нашим имуществом. Ну и задач я поставил ей столько, что вряд ли справится к нашему прибытию. Впрочем, она всегда может привлечь к работе кого-то из колонистов. На тактическом мониторе мигнули и пропали маркеры грузовых судов, и я приказал Искину активировать гипердвигатель, чтобы через секунду почувствовать уже привычную головную боль. Все, корвет ушел в прыжок. Еще два перехода, и мы узнаем, осталась ли скрытая база нетронутой, или повстанцы, а точнее властолюбивые директора корпорации Нейрогалактикс с орбиты расстреляли свои бывшие активы. Обидно будет, если так. «Все упирается в если», — пробормотал я, поудобнее откидываясь на спинку командирского кресла. «Хорошо бы этих директоров стравить между собой, чтобы они поубивали друг друга». Четверть часа можно было заниматься чем угодно, пока корабль находится в подпространстве. А после нужно быть готовым к чему угодно, так как выход из гиперпрыжка приведет мой корабль в пустую, необжитую часть космоса. Такие точки входа-выхода обычно любят пираты, поджидающие добычу. Правда, в этот раз им точно ничего не обломится. Во-первых, только идиот будет атаковать корвет А-класса, а именно он выйдет из прыжка первым. Незначительно позже, с запозданием в минуту, максимум полторы, появятся тяжелый рейдер и эсминец. И все корабли будут идентифицированы как частная собственность некоего барона Аквамарина, а связываться с имперцем решится разве что идиот. Так, размышляя, я и не заметил, как пролетели 10 минут. Сигнал от Искина заставил вернуться в реальность. Что ж, посмотрим, осталось всего ничего. Заберем чужое добро и назад на родную планету. Торговать добычей здесь, на стыке государств Синай и Негрис, это как сообщить всем причастным, что это мы присвоили себе базу повстанцев. А там кое-кто проведет параллели, и закончится это флотом корпорации на орбите Аквады. Конечно, может, я нагоняю, и корпы не решатся атаковать дворянина, но ведь есть множество иных способов устранить носителя секретной нейросети, которую корпоранты называют Эволют, а повстанцы – Абсолют, так как уверены, что она может изменить весь смысл социального рейтинга. Ну а я, благодаря этому всему, получил возможность кардинально поменять образ жизни, и ни о чем не жалею. «До выхода из гиперпространства осталось 30 секунд», — прозвучал из динамиков спокойный голос корабельного Искина. «29, 28». Я мысленным приказом отменил голосовое оповещение и приготовился к возможным проблемам, которые могут меня ожидать в точке выхода. Хватило того раза, когда мой малый разведчик вывалился из гиперпрыжка прямо между ведущими бой кораблями. Короткий миг головной боли, зависание на долю секунды систем корабля — А затем экраны ожили, и начала поступать информация. Я про себя начал вести отсчет. 10, 9, 8, 7. Зафиксировано наличие 3 боевых кораблей. 1 частный эсминец Б-класса принадлежит вольному пилоту Карторису, и 2 корвета А-класса, принадлежность не идентифицируется. Предположительно, пираты. «Ну вот, началось», — нахмурился я. «Между ними идет бой?» «Боевых действий не фиксирую», — ответил Искин. И тут же добавил. «Получен запрос на соединение с борта эсминца. Принять?» «Давай, послушаем, что нам скажет вольный пилот». Я привычно развернул шлем, скрывая свое лицо за матовым непрозрачным забралом, и приготовился к разговору. «Ваше благородие, прошу о помощи», — сходу заявил Карторис. «Если вы вступитесь за меня, Лига Пустоты перед вами будет в большом долгу. Поверьте, это дорогого стоит». «Какого рода помощь тебе нужна?» — уточнил я. «Нет, пиратов обязательно нужно уничтожить. Другое дело, что подставляться у меня нет никакого желания». «Поступил запрос на соединение с одного из корветов», — доложил Искин. «Ну вот и ублюдки зашевелились. Нет уж, вести переговоры с пиратами — последнее дело». «У меня имеется важная информация, которую во что бы то ни стало необходимо доставить по месту назначения. Прошу временно принять мою сторону против этих падальщиков. Они из клана Черные Мамбы. Даже свой устав не соблюдают. Совсем сошли с ума». «Помогу», — ответил я про себя, порадовавшись, что взял подавитель с собой. «Черные Мамбы — это же те самые пираты, капитана которых я уничтожил. Надо будет пообщаться с ним. Да и корабль Аранга захватить хорошо бы. Он будет весьма кстати. Если получится забрать его неповрежденным, то помощь вольному пилоту уже окупится кратно. Но у меня условие. Четко выполнять мои приказы». «Принимается, ваше благородие. Ловите договор». «Ишь, какой шустрый. Пока мы беседовали, он уже составил документ, внес поправки и переслал мне. Что ж, посмотрим условия. Так, дележ добычи 2-5 в мою пользу. Восстановление любых повреждений за счет вольного пилота. Я временно старший. Все, кроме пункта о разделе трофеев, меня устраивает. Изменив свою долю на 9/10, молча отослал подправленный договор вольному пилоту и мысленно отдал приказ Искину, чтобы он сменил курс. И в это же время пришло оповещение, что в системе появились еще 2 корабля среднего класса. Ну, теперь повеселимся. Я тут же отправил ультиматум на 2 корвета противника и подал запрос на соединение со своими кораблями. Ждать пришлось недолго. Пираты ожидаемо отправили встречные требования, чтобы мои корабли покинули систему. Нет уж, этих тварей отпускать нельзя. Да и куш слишком жирный. «Командир, у нас проблемы?» Первым вышел на связь Арми. «Не у нас. Будем бить пиратов и помогать представителю Лиги Пустоты». «Договор с Лигой уже заключил?» Тут же поинтересовался бывший торговец. «Жду ответа. Я запросил 90% добычи себе». «А вот и оповещение. Вольный пилот принял условия». «А у него не было иного выбора», — усмехнулся товарищ, которого я, кстати, до сих пор не проверил. Может ли он стать одаренным? «Какому клану принадлежат пираты?» — присоединился к обсуждению Деймос. «Черные Мамбы», — ответил я. «Это ж те самые, что похитили меня с земли. Командир, такой подарок нельзя упускать. Брать живьем гадов и допросить». «Я вообще планирую целым забрать у них хотя бы один корабль. Но хорошо, что напомнил. Если будет абордаж, постараемся взять как можно больше пленных. Правда, не знаю, как это провернуть со штурмовыми дроидами. Я могу полностью контролировать 1-2, но с 2 будет сложно зачистить корабль среднего класса, если каждый раз отвлекаться на пленных. Ладно, разберемся. Арми, ты блокируешь эту точку выхода. Мы с Деймосом берем пиратов в клещи. Далее по ходу скорректируем общие действия. Жаль, что крейсер Мирки слишком медленно преодолевает гиперпространство. Сейчас он был бы весьма кстати». Все наши планы нарушили пираты. Их корабли одновременно начали разворот, причем в разные стороны, и начали набирать скорость. Причем один из них направился прямиком в открытый космос, туда, где точно нет точки входа-выхода, а второй собирался совершить прыжок в том же направлении, куда собирался проследовать мой флот. Что ж, выбор очевиден. «Получен запрос на соединение с борта эсминца. Принять?» В который раз за короткий промежуток времени обратился ко мне искусственный интеллект. «Да», — разрешил я. «Ваше благородие, это было впечатляюще», — сходу заявил союзник. «Прошу указаний, что мне делать. К сожалению, истребителей на борту не имею, да и экипажа у меня нет. А гоняться за кораблями А-класса на моем корабле бесполезно». «Твое присутствие пока что удерживает пиратов от попытки пойти в атаку», — поделился я своими мыслями, наблюдая, как между моим и вражеским корветом сокращается расстояние. «Поэтому оставайся на месте и жди дальнейших указаний». Мысленным приказом, разорвав соединение, я досчитал про себя до 10 и активировал подавитель. «Есть! Попался!» Чтобы управлять кораблями в нарушении всех законов и ограничений, пираты вынужденно взламывают ограничивающие системы и тем самым делают свои корабли частично беззащитными. Поэтому подавитель, просканировав вражеский корвет, выдал информацию, порадовавшую меня. Основной, прыжковый и маневровые двигатели попадали под контроль, как и важнейшие системы. Единственное, что оказалось защищенным, это реактор. Первому противнику отказал маршевый двигатель, из-за чего корвет прекратил разгон. Затем я взял под контроль систему жизнеобеспечения и выяснил, что на борту имеется всего 12 живых организмов. Ну а дальше действовал по уже отработанной схеме. Сближение, блокировка бортового вооружения, принудительная стыковка и заброс абордажной команды, или, если быть точнее, меня и двух средних штурмовых дроидов А-класса. Машины мощные, но шустрые, с впечатляющим вооружением. Правда, воевать оказалось не с кем, если не считать трех пиратов, закрывшихся в рубке. Остальные 9 оказались безоружными рабами, у которых даже простых скафандров не было, что уж говорить о броне. Первый же попавшийся бедолага рассказал мне все, сначала добровольно, а затем то же самое под воздействием замечательной способности дыхания жнеца. Пришлось собрать всех рабов в одной из кают и оставить там под присмотром дроида, а самому со вторым механическим помощником отправиться к бронедвери, ведущей в рубку. Здесь тоже не стал церемониться и высадил преграду с помощью ракетной установки, входящей в вооружение боевой машины. Из рубки тут же начали раздаваться выстрелы, но сопротивление было бесполезным и недолгим. Способность 3-го уровня «Ужас» оказалась на порядок сильнее, чем я ожидал. Едва я использовал ее, как стрельба тут же прекратилась, а затем из рубки стал доноситься то ли скулеж, то ли подвывание. Пиратов я обнаружил у стены. Побросав бластеры, они все выглядели словно скованные ледяным ужасом, больные на голову. Доводилось мне видеть подобное. Ноги и руки не слушались их, речь стала бессвязной, взгляды безумные. Каждого пришлось буквально вытаскивать из бронескафандра, потому как сами они были не в состоянии совершать осмысленные действия. Еще какое-то время ушло на то, чтобы разобраться с рабами, которые вдруг начали требовать, чтобы я немедленно прикончил пиратов, едва увидели жалкое состояние своих угнетателей. Если раньше я подумывал, что мне пригодятся отличные специалисты, то теперь изменил свое мнение. Далее потянулись минуты в ожидании крейсера и грузовозов. Чтобы не тратить время даром, в это время я связался с вольным пилотом и сообщил ему, что тот может покинуть систему. Однако в ответ получил новое предложение. Представитель Лиги попросил выдать ему одного пирата в качестве пленного, якобы для допроса, чтобы выведать, откуда эти падальщики узнали, что Карторис будет использовать этот маршрут. Пришлось отказать и заключить новый договор, в котором я должен буду задать пленникам соответствующие вопросы, а после передать ответы вольному пилоту. Сам допрос прошел настолько легко, что мне позавидовали бы любые службы безопасности. Рабы подсказали, кто был капитаном корабля, кто старшим помощником, а дыхание жнеца отменило действие способности «Ужас». В итоге я до прибытия второй половины моего флота узнал все, что могли рассказать пираты. Первое, что получил, — коды доступа к эскину корабля. Затем мне передали координаты и новой главной базы черных мамб и вообще всю карту космоса, посещаемую космическими преступниками. Интересующую Карториса информацию тоже получил и тут же передал ее представителю Лиги Пустоты. А в ответ вольный пилот дал мне то, что армия позже назвал весьма большой удачей. Карторис сообщил мне координаты одного из контактов, через которые я могу связаться напрямую с одним из координаторов Лиги. Пока занимался всем этим, ко мне пристыковался эсминец Деймоса. Варвар лично хотел узнать у пленников, известны ли им координаты его родной планеты. Я одобрил желание Радовича. Все равно стоим без дела. Пусть поупражняется в применении способности дыхания жнеца. Увы, но пираты сами не знали нужных Деймосу координат. Зато командиру пиратского корабля были известны те, кто регулярно навещает дикую планету и набирает там новые партии рабов с высоким уровнем интеллекта. Так мы узнали, где и как можно найти знающих людей. Оказалось, что похитители варваров не считаются в содружестве преступниками. И это радовало. Не придется ловить пиратов, которые, говоря словами Деймоса, собаку съели на маскировке и способах спрятаться. Все оказалось гораздо проще. Можно связаться и договориться о встрече с одним из вольных пилотов, а после допросить его со всем пристрастием. Так что я с удовольствием передал Карторису координаты базы черных мамп, за что получил дополнительную благодарность. Всем в Содружестве известно, что Лига Пустоты не прощает своих врагов. Так что к моменту прибытия грузовозов и крейсера наш новый знакомый покинул систему. В целом мы тоже могли бы продолжить путь, но у нас имелось две проблемы. Первая – трофейный корабль. И вторая – второй пиратский корвет, который уже замедлился и сейчас с очень большого расстояния наблюдал за нашими действиями. А я оставлять живых черных мамп не собирался. К тому же имелся шанс заполучить в свое использование еще один корабль А-класса. Глава 11. Контакт с непознанным. Погоня за пиратским корветом могла занять бесконечно много времени, при условии, что я буду гнаться за ним на корабле. Потому мы поступили гораздо хитрее. Загрузили подавитель на пассажирский катер, и я отправился на малом суденышке к противнику. Без объявления о переговорах, без каких-либо ультиматумов, полная тишина в эфире. И пираты повелись. Ну а дальше все оказалось проще простого. Блокировка маршевого двигателя, короткая погоня, абордаж и два десятка пленных, среди которых лишь четверо пиратов, остальные рабы. Мы с Деймосом тут же допросили всех, и, о чудо, получили то, чего никак не ожидали. Новые, незарегистрированные в Содружестве точки входа-выхода из гиперпространства. Весьма ценная информация по местным меркам. «Командир, это практически рядом с тем местом, куда мы направляемся. Всего два прыжка, расположенные параллельно с координатами скрытой базы повстанцев», с нескрываемым интересом произнес варвар. «И что самое интересное, они расположены на карте параллельно друг другу. Вот здесь небольшая колония, затем пустой космос, а после начинаются новые точки входа-выхода. А вот здесь та самая база, от которой мы уходим в прыжок, также в пустой космос, а затем уже к планете. К чему ты клонишь?» «Не понял я. У нас появился реальный шанс свалить всю вину за разграбление секретной базы на пиратов. Мы же можем воздействовать на разум так, чтобы тот пират получил знание координат, но не помнил откуда?» «Можем», — согласился я. «Слушай, а хорошая идея. Сейчас вывозим все, что можем, а затем передаем координаты и сообщаем, что обнаружили их в памяти Искина на корабле пиратов. Без подробностей». «Нет, сами ничего передавать не станем», — отклонил мой план Радович. «Ты же говорил, что Лига Пустоты теперь перед нами в долгу. Вот пусть они и донесут информацию о новых координатах. А лучше, если вовсе сохранят ее у себя. Лиге – преимущество перед их противниками, а нам – кредиты. Думаю, секретные точки входа-выхода, да еще с терраформированной планетой, дорогого стоят. А нам они ни к чему, так как расположены слишком далеко от Аквады». «Не будем спешить», – принял я решение. «Вдруг новые координаты как-то связаны с твоей родной планетой? Вот выловим нужного пилота, допросим, и после станет ясно, что да как. Или ты хочешь, чтобы твой мир присоединился к Содружеству?» «Это не мне решать, присоединяться Земле к галактическому мегагосударству или нет», — ответил Радович. «Я человек простой, за целые народы решать не обучен. Так что нет, все эти присоединения без меня, пожалуйста». «Хорошо, тогда нам следует решить, что делать с добытыми кораблями. Бросать здесь просто так рискованно. Оставить на борту боевых дроидов и приказать Искинам транслировать повторяющиеся оповещения о том, что корветы – частная собственность? Так мы пока вернемся сюда, их уже все равно растащат». «Следующий прыжок приводит систему с большой космической станцией», – напомнил Деймос. «Может, совершим несколько перелетов туда-сюда? Ты на трофейном, я на своем. Обратно на эсминце. По-хорошему, если все отладить, за 5 часов справимся. Ты останешься здесь», – решил я. «Во-первых, у тебя единственного есть профессиональные базы пилота и командира на мой корвет. Во-вторых, армия лучше разбирается в торговле. Ну и в-третьих, его тяжелый рейдер быстрее эсминца, хоть и незначительно. Так что оставайся на охране». «Принято, командир», — кивнул Радович. «Тогда последний вопрос. Что делать с оставшимися пиратами?» «Двух нелюдей, что меньше других знают, оставим в живых в качестве подтверждения. Остальных казним. Рабов высадим на станции первым же рейсом. Она считается легальной, так что комендант должен принять бедолаг». «Командир, может оставить кого-нибудь для нашей колонии?» — поинтересовался варвар. Подумаю, но вряд ли. Сдается мне, нормальные люди не станут прислуживать пиратам. Я, когда вольным гладиатором был, посмотрел несколько роликов с тем ужасом, что творят эти нелюди. Нормальный человек такое терпеть не станет. Нет так нет. Что ж, значит, собираемся в одной точке и начинаем операцию по перегону, — улыбнулся Деймос. Именно. Если не ошибаюсь, один корвет А-класса в удовлетворительном состоянии стоит от 2 миллиардов кредитов и выше. «Приятно, когда твой интуитивный, почти спонтанный выбор оправдывает себя многократно», — сообщил мне Арми, когда мы, расположившись в рубке тяжелого рейдера, набирали разгон для прыжка. «Я, наверное, только сейчас понял, что в молодости совершил ошибку, покинув службу безопасности и перейдя в торговлю. Думал, будет меньше риска, а по факту его стало в разы больше. И самое неприятное, чаще всего мне угрожали те, кого я считал товарищами, заслуживающими доверия». А настоящие друзья остались на прежней работе, в службе безопасности. «Рад, что вновь все изменилось», — уточнил я. Мне стало интересно, что ответит бывший торговец оружием. «Понимаешь, я чувствую, что причастен к чему-то большому, важному. И это очень здорово. Раньше нес ответственность лишь за себя. Теперь от меня зависит многое. И почему-то уверен, все это принесет мне только пользу. Да уже принесло. Сейчас мои враги не рискнут даже приблизиться ко мне, так как мы на разных социальных уровнях. Но и новые недруги столь грозные, что легко сотрут нас из реальности, наплевав и на герцога Огнева, и на самого императора. Но все равно где-то в груди есть чувство, которое говорит: «Арми, ты все делаешь правильно». Мне было интересно слушать более взрослого человека, но вот соглашаться с его мыслями... Если бы у меня была возможность, я бы держался как можно дальше от всех власть имущих, в том числе и от герцога. Но, увы, не получилось. И теперь у меня договор с человеком, который знает обо мне все. А вот я об Огневе — ничего. «Что думаешь взять на вырученные с трофеев кредиты?» — поинтересовался Арми, заметив, что я задумался. «Не знаю», — пожал я плечами. «Пока не думал. Есть желание приобрести тяжелый крейсер Б-класса или орбитальную оборонительную станцию. Ты же знаешь, что я человек спокойный. Нападать на кого-то не планирую, а значит, нужно быть готовым защищаться. Если на орбите Аквады будет висеть 3-4 боевых корабля тяжелого класса, думаю, мало кто решится на нас нападать». «Да мы и так никому не интересны, командир. Вот наберем народ еще на 2-3 колонии, найдем полезные ископаемые, что-нибудь ценное, и на нашу планету начнут летать грузовые суда. И тогда появится кто-нибудь, желающий добраться до нашей собственности, чтобы присвоить ее». «Нашей». Именно так рассуждал Арми. Что ж, это хорошо. Как и вот такие разговоры. Если честно, то я пока что не представлял себя в роли управленца целой планеты. Голова кругом от этого всего. Хорошо, что есть договор, в котором четко прописано, что нужно сделать и в какие сроки. «Арми, как думаешь, можно как-нибудь выманить тех директоров корпорации Нейрогалактикс, что курировали повстанцев, и уничтожить?» — спросил я совсем не то, о чем размышлял. «Честно сказать», — в голосе товарища прозвучала усталость, — «у нас нет ничего, чтобы заинтересовало их. Даже на твою нейросеть они не поведутся. Да, если им станет известно твое местоположение, к тебе пришлют убийц. Потом еще и еще. Так будет повторяться, пока тебя не устранят. Причем действовать будут наемники, которым неизвестен наниматель». «Они рано или поздно узнают», — подвел я итог. «Что ж, значит, нужно действовать на опережение. Первым устранить врага». «Можно попробовать через Лигу Пустоты», — задумчиво произнес бывший торговец. «Обойдется это, конечно, дорого. Думаю, даже добытые нами секретные координаты не покроют сумму, которую нам выставят». «Еще есть информация по всей организации повстанцев», — напомнил я. «Что если заказ будет не на убийство, а на разглашение данных? Представь себе, что начнется среди директората, когда они узнают имена отступников, их людей, планы, вообще все». «Это да, проблема твоих врагов станет на порядок выше. Но знаешь, что я скажу? Лучший вариант – держаться от корпораций подальше. Империя большая, а мы находимся на ее окраине». «Тоже так подумал», – согласился я. «Но мы сейчас здесь, лезем прямо в самое гнездо врага, хотя можно было бы довольствоваться малым. Прямо сейчас развернуть флот и двинуться обратно». «Разумная мысль», — усмехнулся Арми. «Но прислушиваться мы к ней не станем», — Я тоже улыбнулся. «Знаешь, если бы я не рисковал, то давно бы погиб, еще там, на свалке». «Но сейчас ты рискуешь не только своей жизнью», — напомнил товарищ. «Готов к тому, что кто-то из нас погибнет?» «На все воля Вселенной», — ответил я. И, как оказалось, попал в самую точку. Если бы не Деймос, нам пришлось бы очень несладко. Это он настоял на приобретении более мощного корабля, так сказать, на все кредиты. Я поначалу хотел отказаться от его предложения, но варвар сумел привести веские аргументы. В итоге мы расстались с недавно восстановленным эсминцем и приобрели практически новый тяжелый крейсер Б-класса, тем самым повысив не только боевую мощь, но и возможность загрузить гораздо больше добычи. Да, задержались еще на 6 часов, но зато в систему с секретными координатами вошли сразу двумя боевыми кораблями Б-класса. Тут же последовало сканирование ближнего и дальнего космоса и облегчение. В пределах действия сканеров отсутствовали другие корабли. Мы успели первыми. «Арми, остаюсь контролировать точку выхода, а вы начинайте работать», — отдал я приказ. Да, на тяжелом рейдере помимо бывшего торговца находился Сяо, который все это время присутствовал на нашем старом крейсере. Уж больно спешно мы его восстановили, и там требовалось кое-что доделать. Ну и дополнительный контроль для командира тяжелого корабля. «Действуем по плану, командир», — ответил Арми. «Достаем самое ценное, распределяем по плато и ждем грузовозы. Коды доступа у нас есть, так что работаем», — добавил старый инженер. Рейдер быстро удалялся. Мне же дожидаться оставшуюся часть флота, которая должна прибыть в течение 5-10 минут. Увы, но у нас не было таких профессионалов, как у герцога, способных рассчитать все до секунды. Даже эскины не смогли справиться с подобной задачей. Развернув крейсер носом к точке входа-выхода, я в ожидании пробежался по возможностям нового флагмана моего флота. Производство государства Ишим переименован в «Разящий». Мощь главного калибра на порядок превышает носовые орудия корвета А-класса. 3 ствола спереди и по 9 на каждый борт. 2 взлетных отсека со впечатляющей вместимостью. 16 истребителей, 2 абордажных катера и 4 десантных бота. На все это добро требовалось минимум 100 человек экипажа. В идеале 300. Ожидание прервал разрыв пространства. Прибыл корвет, управляемый Деймосом. Я тут же связался с Радовичем и приказал ему направляться к планете. Средние корабли еще могли приземляться на поверхность, если найдется большая ровная площадка. А вот крейсер, как и большой грузопассажирский транспорт, уже нет. Корабли и суда столь большой массы неизбежно получат сильные повреждения несущей конструкции, если попытаются сесть на планету с атмосферой. Следующим в реальность вынырнуло среднегрузовое судно, которое я тут же отправил к планете. Осталось дожидаться тяжей, самых медлительных в моем флоте. Однако Вселенная почему-то решила, что у меня слишком много везения, и вместо ожидаемых разрывов пространства произошло нечто иное. Внезапно сканирующие системы крейсера выдали информацию, которую Искин попросту не смог определить. «Обнаружена космическая аномалия. Зафиксировано излучение неизвестного типа. Обнаружен объект, вероятно, искусственного происхождения. Размеры объекта...» Я и так прекрасно видел размеры. На единственном рабочем экране, тактическом. Объект был раза в 1,5, а то и в 2 больше разящего. А еще мой организм почувствовал... Нет, не так. Почувствовал! Где-то рядом появилось нечто огромное, смертельно опасное. Это нечто словно бы ворочалось, пытаясь осмотреться. А затем оно обнаружило меня. Ощущения были точно такими же, как при встрече с зараженными Альфа. Только в этот раз, помимо чужой, всесокрушающей воли, в ощущениях присутствовало любопытство, смешанное с... разумом? «Деймос, ты меня слышишь?» Задал я вопрос, надеясь, что сильнейшие помехи в пространстве не нарушили канал связи. Просто все экраны в рубке управления сейчас рябили, не передавая картинку. «Да, слышу», — тут же ответил Радович. «Командир, что это за веретено и откуда оно вылезло? У меня защита у корабля еле выдержала». «Ты видишь объект?» — заинтересовался я. «Да. Системы сканирования еле справляются. Картинка дрожит, но вижу. Длинный, вытянутый, вращается. Похож на лом, которым ты сражался на арене, только оба конца заостренные. И еще поверхность у объекта какая-то странная. Словно грубо обработанный камень. Со сколами, трещинами, с наростами». «А давление на разум чувствуешь?» — уточнил я, наблюдая, как все системы корабля возвращаются к стабильному состоянию. Первым заработали обзорные экраны, и я, наконец, рассмотрел пришельца, а также то место, откуда он появился. Почти затянувшийся огненный рубец на фоне черного космоса. Расстояние в 10-20 тысяч километров от моего корабля